Рыбачий поселок. Утром отвалил от пристани, зарываясь носом в волну, небольшой катер «Гурзуф». Мы стояли на палубе. Плакали дети, гортанно кричали татары, разносчики перебрасывали возле нас апельсины. Зеркальными бликами ходило по морю солнце. На пристани неподвижно сидели рыболовы, и серебрилась вода на сером, источенном ветром граните. Гурзуф оглушительно прокричал и, валясь на борта, обогнул Константиновскую батарею. Открылись берега в садах и пламени летнего неба. Хатиджи бросила в море серебряную монету, и тотчас же около носа парохода понеслись в перегонки мокрые на солнце дельфины. Запутался в тенте теплый ветер, налетевший с юга. Мы долго смеялись из-за каждого пустяка. Грек-капитан в грязной куртке курил самодельную папиросу и зорко смотрел на берег. Ветер обвивал белое платье женщин, обнажал стройные ноги. Гурзуф смело и упорно нырял, и пена шумела под кормой, разливая озера замысловатых кружев. В небольшом доме Серединского для каждого нашлась комната. Обедали на балкончике. В окна лился синий свет, и ветер безнаказанно гулял по комнатам. Рыбачий поселок казался мертвым. За окнами лениво бродил по дачам татарин, продавец фруктов, предлагая свой товар. Далеко на горизонте чатырдак, видный с севера, стоял, как золотой слиток, едва тронутый чернью. «Идите чай пить», — крикнул нам снизу Серединский. «На днях пойдем на чатырдак. Я был у Ахмета, он подвезет нас до перевала». Чай мы пили на прохладной каменной террасе. На море белел косой латинский парус. Около изгороди стоял маленький ишачок Оська, хлопал серыми пушистыми ушами и переступал с ноги на ногу. Увидев Хатиджи, он подошел к ней, уткнул влажную морду в ее колени, потом восторженно завопил, прося хлеба. Сосед Серединского, дед Спиридон, седой и шумливый старик с коричневым лицом, пьяница и балагур, принес бутылку собственного вина. Весь день он возился в винограднике, где ему помогали две девушки-татарки. По вечерам они бегали к Хатидже с черного хода, просили погадать по руке и тихо, чтобы не услышал дядька Спиридон, звали ее, бросая в окно камешки. «Хатиджи ханым! Хатиджи!» Потом стали приходить старухи-татарки, высохшие и безобразные, как смерть. Они приводили с собой переводчиц-внучек, вшитых золотом шапочках. В Хатидже они чувствовали что-то свое, учили ее татарским словам. Старухи благоговейно слушали, что говорила им Хатиджи, и только изредка вскрикивали от радости или от огорчения. Меня Серединским на время изгоняли с верхнего этажа, и мы уходили в сад или на берег пить кофе. Татарки приносили Хатидже абрикосы, персики, груши. Раз вечером кто-то бросил ей в окно шарф с черными цветами. Однажды нас всех пригласили на татарскую свадьбу. В белом доме с низенькими цветистыми диванами по стенам на мужской половине было шумно и накурено. Серединский пел свадебные песни. Выпили много молодого вина. Хозяин подарил нам старинный ятаган с золотой полустертой арабской надписью. Потом мы, громко перекрикиваясь и покачиваясь, ездили на параконном извозчике вокруг базара с отцом и братом невесты. На передней скамейке сидели два бледных, испуганных еврея-музыканта и торопливо играли бравурные марши. Встречные татары скалили зубы и подносили ладонь ко лбу и груди. Приезжие русские смотрели нам вслед с радостным изумлением. На белой хате Спиридона было размашисто во всю стену написано черной краской. «Vive la vie et la mer!» — «Да здравствует жизнь и море!» «Это что у тебя?» — спросил Серединский. «Фамилия мое по-французски. Тут осенью один человек приехал из Одессы, с нас всех портреты писал. Так это он!» «Дай, — говорит Спиридон, — я на твоей бандуре фамилию твое напишу по-французски. Будет твоя бандура за место маяка. Моряки на нее определяться станут». «Пиши, — кажу, — пес с тобой. Хотел еще хату всю квитками расписать, да жена не дала. И так, говорит, испоганил, не знаю, что написано. Может, это, говорит, французские матюки. Вы по-французски грамотный? Грамотный. А прочитайте. Спиридон Карпыч Ярошенко, прочел Серединский. Ну, значит, правильный человек. А рыбаки пугали деда. «Виддемир» написано у тебя. Выходит, что Владимира перекрестил тебя грек, перевел в свою французскую веру. Да он пид нос кефалья душа, по глазам было видно, что Листригон, Янаки его фамилия. Наконец, третьи утверждали, что неведомый художник, сын очаковского булочника, приезжал на косу спасаться от воинской повинности. Как-то на берегу я ловил на самоловы бычков. Рядом лежала Хатиджа и сидел дед Спиридон. Он чесал грудь и развивал тему о солнечных ваннах. Сраму в этом нет никакого. Все Богом сотворены. Чего ж его стыдиться? Солнце с человека лишний жир вытапливает. А это что? Был я матросом второй статьи на Иерусалиме. Плавали мы на самый Дальний Восток. Так там, в Азии, ходят, можно сказать, начисто голые и не срамятся. Привычка сказывается у людей. Народ все ровный, думаю, от воздуха это. Я вспомнил, что жучок мне тоже рассказывал про Иерусалим. Дед, а на Иерусалиме не было с тобой Петра Жученко? Жучка? Да как же не было, товарищ, можно сказать, вместе беседовали. Пошли расспросы. «Жучок!» — кричал дед Спиридон. «Божий человек!» Было у него дело с обезьяной. Купил он ее в Сингапуре. Не совсем она обезьяна, зверек такой вроде кошки, умный стерва, хвост как у лисы. Тикавый зверек, всюду нос ткнет. У капитана с каюты сигару возьмет, принесет до матросов, положит, радуется. То на мачте сидит, с флагом играет. То офицеров с карманов платки повытягивает и крутится по палубе, как одурелый. Пришли в Одессу. Дело было к зиме, а в Одессе снег, ветер, смотреть скучно. Зверек и затих. Сидит на планшире, трусится, глядит на снег, а сам плачет. Потом зачал кашлять, забился в каюту к механику, к отоплению. Сидит и смотрит так, что капитан как-то зашел и говорит: «Эх, брат, ежели бы сейчас рейс в Сингапур, вот была бы радость. Чахотка у него, говорит, не может он пакость этой выносить. А ветер зудит и зудит. Зверек потом у отопления замерз. Залез жучку за пазуху, потрусился, сутки поплакал и помер. Жучок убивался, как по родному сыну, да и всем жалко было». Пошли вторым рейсом в Сингапур, однако капитан запретил зверей покупать. «Хватит с нас одного», — говорит. И тот всю душу вымотал. «Что вы, — говорит, — из животной делаете себе ляльку?» Так и ходили без обезьяны. Был только старый петух-трубач, да и тот подох в Красном море, сам лел от жары. Дни на косе шли под неторопливые рассказы Спиридона. Он научил Хатиджи вязать сети. Вязала она вместе со Спиридоном и слушала часами его болтовню. «Светлая женщина, сестрица твоя», — сказал мне как-то Спиридон. «Справная женщина, красавица». «Угадал, старик», — сказала мне Хатиджи. «Мы живем как брат и сестра. Ты должен полюбить другую. Когда я увидела тебя в кабачке, помнишь, у меня потемнело в глазах, а потом как-то все переменилось. Я стала совсем другой. Это у меня после Винклера. Ты ничего мне не рассказал, но я все знаю. Будто он умер и взял меня прежнюю. Осталась только скучная девушка, и ты теперь не должен меня любить. Все проходит, — глупо сказал я, растерявшись. Винклер умер, потому что у него хватило сил только на 25 лет. Если бы не ты, что-нибудь другое свихнуло бы его, какой-нибудь пустяк, случай. Как ты узнала об этом? Из его записок. Ты забыл их в книге Анри де Ренье. Да, — тихо сказала она. Да, но зачем же он ничего не сказал мне? Как он смел не сказать, если я ему была так близка, как я сама не поняла? «Не знаю, как ты», — ответил я, — «но у меня каждый день замирает сердце от мысли, как хорошо жить». «У меня это тоже пройдет. Дай мне подумать еще день-два. Мне ведь так хорошо. Я вся почернела от солнца, здесь море страшно крепкое. Смотри, пароход». Прибежал Серединский, пришел Спиридон. В голубизне, где темный воздух дрожал, как флаг от ветра, медленно шел оранжевый пароход с белой трубой. «Иностранец», — сказал Спиридон. «Со Скадовска подается до Константинополя». Я повернулся, и надпись снова ударила в глаза. «Вейф ля ви эт ля мэ». Я показала на нее Хатидже. «Хорошая у тебя фамилия, дед», — сказала она Спиридону. «Правильная фамилия». Утром из Евпатории приехал на лошадях коротенький сизый грек, дядя Харито, скупщик рыбы. До полудня он торговался с рыбаками на берегу насчет будущего осеннего улова. Шел шумный подсчет долгов, много кричали о баламуте, султанке и кефале, о том, что нигде не достанешь хороших сетей, что великим постом Харито надул народ на рыбе, а теперь смотрит людям в лицо бесстыжими глазами. «Чего гавкаешь?» — кричал Харито самому горластому рыбаку Андрюхе. «Чего гавкаешь в зубы? Я цену сам знаю». И он сердито вертел желтыми белками. «Спасибо, дурень, нашелся у вас покупать. Что ты мне суешь, кефаль, кефаль? Ваша кефаль никуда перед Гинбургской». «Друг!» — кричал вдохновенно Андрюха и бил себя пятерней в грудь. «Друг! Надо же иметь на это дело понятие! Да разве там кефаль? На Кенбурне спроси всех береговых. Там же худая тарань, самый низкий товар, верьте слову!» К полудню договорились и затихли. «Третий год сюда езжу, и всегда скандал с этим дядей Харито», — сказал Серединский. «Главное, без толку. Ведь он для отвода глаз здесь мотается. Какие теперь рыбные дела? Самое глухое время. Он контрабандист. У него в разных местах свои люди». Было душно. Море отливало алюминием. Казалось, над горизонтом оно кипит. Там стояла седая мгла. Солнце палило нещадно, собаки лежали в тени, высунув языки, мокрые бока у них ходили ходуном. Вода была налита у берегов, как стекло, ни одного всплеска. После чая пришел с почты запыленный телеграфист и принес мне телеграмму. «В субботу буду в Ялте, гостиница Мисхор. Если можете, приезжайте, Наташа». «Какой у нас сегодня день?» — спросил я Серединского. «Суббота». «Мне нужно поехать в Ялту. Завтра днем я вернусь». Серединский сделал недовольное лицо. «Какие у вас в Ялте дела?» — сказал он сердито. «Не люблю я этих деловых телеграмм. Зачем вам ехать? Разве нельзя отложить? Пропадет наша поездка на четвердак. Плюньте!» «Нельзя», — ответил я твердо и взглянул на Хатиджа. «У меня там срочное дело, связанное с изданием книги. Вы с Хатиджи поезжайте на четвердак, а я приеду в понедельник утром через Алушту и найду вас в хижине горного клуба. Идет?» «Ну ладно, черт с вами», — неохотно согласился Серединский. «Идет», — сказала Хатиджи, беззаботно и внимательно посмотрела на меня. Я порвал телеграмму и пошел в свою комнату.